Как ужасно все получилось. Липа, перекатившись с живота на спину, забросила руки за голову. В первый же день так опозориться. Даже вспоминать стыдно. А он ведь следил за ней. Уэйрист проклятый. Приличный мужчина ни за что не стал бы себя так вести. Но ей в соседи, к сожалению, достался не приличный мужчина, а бывший уголовник. Неотесанный мужлан. А еще этот кошмар. На сей раз ей снились не средневековые замки и таинственные незнакомцы. Ей снился Сашка Котов. Кот пришел поквитаться. Она равнодушно смотрела в глаза поверженному врагу. Кот рыдал и молил о пощаде. Зря. Она не остановится. Доведет все до конца. Нож скользил во влажной ладони. Липа вытерла руку о футболку. «Мартьянова, не надо!» Кот зажмурился. «Надо», — сказала она убежденно и опустила нож. Разрезать резинку на спортивных трусах кота элегантно одним движением ножа не получилось. Пришлось повозиться. Конечно, трусы можно было просто стащить, но тогда это уже не будет похоже на акт устрашения. А кот должен прочувствовать все сполна, понять тот ужас и унижение, которые ей пришлось пережить. Она изрезала трусы на лоскутки, а кот все продолжал молить о пощаде. Перед тем, как уйти, Липа аккуратно собрала все лоскутки. Теперь никаких следов. Кота нашли на следующее утро. По утрам в качалке проходили занятия аэробикой. Выбраться из-под штанги он не смог, так и пролежал всю ночь голышом с поломанной рукой. Девчонкам полюбоваться небывалым зрелищем не дала физкультурница. Сразу, как только разобралась в ситуации, выставила их за дверь, велела звать подмогу. Сбежались воспитатели. Кота вытащили из ловушки, кое-как прикрыли срам и погрузили в прибывшую скорую. Во время неизбежных расспросов кот молчал, как партизан на допросе. Липа знала, почему. Кому охота признаваться, что тебя так разделала девчонка? А по детдому тем временем ползли упорные слухи, что кот свихнулся на почве физического самоусовершенствования и дошел до того, что стал скакать по ночам голышом. Вот и доскакался придурок. Не удержал штангу, сломал руку, да еще и попал в дурацкое положение. В общем, к тому времени, когда кот выписался из больницы, его авторитет упал ниже плинтуса. Теперь он на собственной шкуре узнал, что значит быть чокнутым изгоем. С греблей ему тоже пришлось проститься. Сломанная рука срослась не слишком удачно. В одночасье Сашка Котов из гордости детдома превратился в аутсайдера. Администрация тут же вспомнила все его прегрешения, и не прошло и года, как кота сплавили в интернат для трудных подростков. В заведомо неравном поединке Липе удалось одержать верх. А сегодня ночью кот пришел поквитаться. Липа до сих пор чувствовала его холодные пальцы на своей шее. Слышала свистящий шепот: «Потанцуем, Мартьянова!» Они кружились в бешеном вальсе, и пальцы на ее шее сжимались все сильнее. Когда в легких почти не осталось воздуха, Липа закричала. Она боролась за свою жизнь отчаянно. Однажды она уже победила и сейчас не сдастся без боя. Оказалось, что это всего лишь сон, ночной кошмар, и борется она не с ненавистным котом, а со своим новым соседом. И нос ее снова закровил. Это ужасно. Жить так больше нет сил. За каких-то пару недель она превратилась в истеричку. Еще немного, и идея о переезде в психиатрическую клинику будет казаться ей замечательным вариантом. А почему бы и нет? У нее уже есть маленький сумасшедший дом. Вернее, не дом, а квартира, но это не важно. И сосед по палате тоже нашелся, бессовестный воэрист. От квартиры нужно срочно избавляться, если она хочет сохранить остатки разума. Завтра же. Нет, уже сегодня. Она позвонит Николаю Станиславовичу и расскажет, что нашелся второй владелец. Возможно, ему удастся сделать то, что не удалось ей. Убедить Тимофея Чернова продать свою долю. Может быть, у покупателя найдутся какие-нибудь особенные аргументы, неведомые ей методы убеждения. Эта конструктивная мысль Липу успокоила. Не все так плохо в ее жизни. Вот сегодняшней ночью, к примеру, обошлось без мистики. Внутренний голос подсказывал, что это из-за нового соседа, что это именно его присутствие не дает нечисти, обитающей в квартире, развернуться на полную катушку. Впрочем, даже если это и так, все равно хрен редьки не слаще. Еще неизвестно, кто хуже — влюбленный призрак или сосед-уголовник. Удивительно, но тяжкие думы не помешали Липе уснуть и проспать без сновидений до позднего утра. Впервые за многие дни она почувствовала себя отдохнувшей и бодрой. Вставать не хотелось, но часы показывали половину 11 утра. Негоже валяться в постели до обеда, и Машка не кормлена. Липа сползла с кровати, одернула измятую рубашку, пригладила волосы, вышла из спальни. В квартире было подозрительно тихо. Одно из двух. Или ее сосед такой же Соня, как и она сама, либо его нет дома. В детской оказалось пусто. На крыше никого. Липа на цыпочках прокралась к кабинету, заглянула в приоткрытую дверь. Так и есть, сосед ушел. Из груди вырвался вздох облегчения. Мало приятного в том, чтобы с утра пораньше видеть на собственной кухне чужую небритую морду. А кошку Машку он покормил, и молока налил, и сухого корма насыпал. Хоть что-то человеческое в нем еще осталось. Ладно, не до сантиментов. Надо, пока сосед не вернулся, привести себя в божеский вид. Интересно, как там нос? Нос был на месте, и даже отек спал. Если бы не мешки под глазами, она бы сошла за красавицу. Липа показала язык своему отражению и включила воду. Из ванной она вышла бодрой и полной сил. Чудесное ощущение, почти позабытое. Сейчас самое время позавтракать. Что-то в последнее время она уделяла непозволительно мало внимания полноценному питанию. Кофе — это, конечно, хорошо, но одним кофе сыт не будешь, так и до язвы желудка недалеко. Липа распахнула холодильник, удрученно присвистнула. Как она, оказывается, запустила домашнее хозяйство. Придется завтракать без затей, макаронами и сосиской. Она как раз ставила кастрюльку с водой на огонь, когда в дверь позвонили. Наверное, сосед приперся. Липа включила газ. Вот не пойдет она ему открывать. У него свои ключи есть, а она, между прочим, в прислуге не нанималась. Звонок повторился. Липа поморщилась, подошла к двери, заглянула в глазок. На лестничной площадке стояла Марина. Принесла же нелегкая. Первым порывом было дверь не открывать. Но интуиция подсказывала, что незваная гостья просто так не сдастся. Нервная трель звонка — тому верное подтверждение. Ладно, черт с ней. «Ты уже собрала манатки?» — не здороваясь, спросила Марина. Сегодня на ней было белоснежное платье, эффектно оттеняющее загар, полученный отнюдь не в здешних широтах. На изящных запястьях позвякивали тонкие браслеты. Липа сделала глубокий вдох. Спокойствие, только спокойствие. Как же ее бесит человеческое хамство! «Вообще-то я никуда не собиралась», — она лучезарно улыбнулась. «То есть как это не собиралась?» Марина раздраженно тряхнула роскошной гривой. Липа пожала плечами. «Да вот так?» «Ты, наверное, плохо меня поняла». «Я прекрасно вас поняла. Ваши угрозы?» Договорить она не успела. За их спинами хлопнула входная дверь. В квартиру валился Тимофей Чернов, нагруженный пластиковыми пакетами. «Хозяйственный, однако, парень. Провиантом озаботился. Только вот принесла его нелегкая не вовремя. Посвящать посторонних в свои дела Липе не хотелось». «Доброе утро, дамы». Вежливо поздоровался сосед и расплылся в галантной улыбке. «Здрасте», — буркнула Липа. Марина окинула Чернова оценивающим взглядом, нервно дернула загорелым плечом, процедила. «Уже и хахаля привела». «Это не...» — сосед не дал ей договорить. «Я не хахаль, я просто знакомый. Прекрасно выглядишь, Марина». «Что? Откуда вы?» Гостья растерянно захлопала длинными ресницами, впилась взглядом в его лицо. Рассматривала долго и сосредоточенно, потом недоверчиво покачала головой. «Тима?» «Удивлен, что ты меня еще помнишь». «Ты очень изменился», — Марина провела пальчиками по волосам. Липе этот полный кокетства жест страшно не понравился. А еще ей не понравилось, что прямо на ее глазах творится что-то крайне любопытное, а она пока ничего не понимает. Получается, что сосед — уголовник и великолепная Марина знакомы? «А ты совсем не изменилась, все такая же красавица». Липе показалось, что улыбка Чернова стала мечтательной. С этой по-мальчишески застенчивой улыбкой он помолодел лет на 10. Или все дело в том, что он сбрил, наконец, свою ужасную щетину? И одет он сегодня был весьма прилично, даже с претензией на элегантность, в льняные брюки и белую рубаху, в вырезе которой на кожаном ремешке болтался какой-то странный медальон. «Где ты был все это время, Тима?» Марина тоже улыбнулась. Чернов неопределенно махнул рукой. «Где только не был». «Не хочет рассказывать старый знакомый о своем уголовном прошлом», — со злорадством подумала Липа. «Ну, конечно, он же сегодня весь из себя белый и пушистый. Даже одеколоном сбрызнулся для пущей импозантности». «А в наши края надолго?» «Как получится». «Значит, как получится. Выходит, есть шанс уговорить его отказаться от своей доли. Хоть одна хорошая новость». «А Сергей?» — Марина запнулась. «Я знаю». Чернов как бы невзначай обнял ее за плечи. «Ты поэтому приехал?» «Не совсем. У меня кое-какие дела в Москве». «И твои дела связаны с этой?» Марина небрежно кивнула в сторону Липы. Липа задохнулась от возмущения. Сказала с вызовом. «А ничего, что это тут стоит?» «Можете пойти прогуляться, Олимпиада Витальевна», не оборачиваясь, бросил Чернов. «Или лучше вещички собирай, убогая», хмыкнула Марина. Липа знала, что предаваться гневу — это грех. Она даже попробовала досчитать до 10. Не помогло. Ярость накрыла ее с головой. «Значит так», — сказала она очень тихо. «Пошла вон из моей квартиры!» Марина возмущенно фыркнула, перевела беспомощно растерянный взгляд на Чернова. Видать, надеялась, что он заступится за честь прекрасной дамы. «Олимпиада Витальевна», — сказал Чернов с упреком. «Разве можно?» «А ты?» — она ткнула пальцем в его тощее пузо. «Сам иди погуляй и не смей больше указывать, что мне делать!» «Психопатка!» — взвизгнула Марина и спряталась за спину Чернова. «Да по тебе дурдом плачет! И в ментуре уже давным-давно заждались!» «Кстати, о ментуре!» — Липа попыталась обойти Чернова, чтобы заглянуть в глаза своей противницы. Но он не позволил. Сжал ее руку, вроде бы не слишком сильно, а не шелохнешься. Ну и хрен с ним. «В обозначенный тобой день меня не было в городе, так что пошла к черту со своими угрозами. Можешь засунуть их в свою загорелую задницу». Все. Она выпустила пар. И плавающий перед глазами розовый туман начал рассеиваться. В обрывках тумана Липа увидела удивленное лицо Чернова. «Ну, Олимпиада Витальевна, вы и выражаетесь», — сказал он со смесью укора и восхищения. «Отвали». Липа безнадежно махнула рукой и с гордо поднятой головой удалилась на кухню, хлопнув дверью с такой силой, что задрожали стекла, а кошка Машка, испуганно мяукнув, метнулась за холодильник. Какое-то время из прихожей доносились голоса. Визгливо возмущенной Марины и успокаивающей Чернова. А потом хлопнула входная дверь, и наступила тишина. «Убрались, слава тебе, Господи!» Вода в кастрюльке почти выкипела, Липа добавила из чайника, выудила из морозильника сосиски. «А у вас африканский темперамент!» За спиной зажуршали пластиковые пакеты. «Значит, любимый соседушка вернулся. Проводил свою выдру и пришел трепать ее Липины нервы». Зубами она содрала с сосиски оболочку, зашвырнула сосиску в микроволновку. Сказала, не оборачиваясь. «А у вас в сердечных подругах редкостная сука». За спиной послышалось многозначительное хмыканье. А потом Чернов спросил. «И давно вы знакомы с Мариной?» «Не ваше дело. Я же не задаю вам никаких вопросов». «А хочется?» Липа обернулась, сказала, глядя прямо в наглые глаза незабудки. «Мне хочется только одного, чтобы меня оставили в покое». «Кто?» Он не отвел взгляд. Рассматривал ее внимательно и сосредоточенно. Точно силился понять что-то очень важное. «Вы и ваша подруга». «Марине было что-то нужно от вас?» «Да». «Что?» «Сущий пустяк. Это квартирка». «Понятно». Он вдруг потерял к ней всякий интерес, принялся разгружать пакеты. На свет Божий появились такие деликатесы, что у Липы громко заурчало в животе. Из-за холодильника выбралась кошка Машка. Уселась перед Черновым, заискивающе мяукнула. «Не присоединитесь к трапезе!» Он широким жестом обвел стол, заваленный продуктами. Липа гордо вздернула подбородок. «Спасибо, не хочу». Предательница Машка хозяйку не поддержала. Запрыгнула на табурет, деликатно потрогала лапой завернутый в целлофан кусок ветчины и преданно посмотрела на Чернова. Липа вздохнула. Даже кошка против нее. «Ничего. Сегодня же вечером она накупит всяких вкусностей. И ветчины, и блестящих испанских маслин, и яблок, и сыра, и плитку горького шоколада, и, может быть, даже бутылку белого вина». «Вода». Чернов отрезал от ветчины тонкий ломтик, протянул мурлычащий от предвосхищения Машке. «Что?» Усилием воли Липа отвела взгляд от буржуйских разносолов. «Ваша вода уже давно кипит». Сосед разрезал вдоль хрустящий французский рожок, положил на одну половину здоровенный ломоть ветчины, на вторую — янтарно-желтый сыр с нереально большими дырками. Липа торопливо отвернулась, сыпанула в кастрюльку горсть макарон, накрыла крышкой. «Как ваш нос?» — Чернов смачно хрустел французской булкой, но притом не желал оставлять ее в покое. «Все в порядке». «Кошмары больше не снились?» «Нет». «Вы знаете, на Востоке очень внимательно относятся к сновидениям. Считают, что это зашифрованные послания подсознания, и если их разгадать, можно решить много проблем». «У меня нет проблем». «Кошмары — уже проблема». «Один раз не считается. И вообще, я не нуждаюсь в психоанализе. Моя лучшая подруга — психиатр». «Тогда, может быть, есть смысл к ней обратиться?» «Мне?» «Ну, это же вам снятся кошмары и мерещится всякая ерунда». «Ничего мне не мерещится». Желание запустить в соседа кастрюлькой с макаронами было велико, но Липа сдержалась. Не хотелось готовить завтрак заново. «Мерещится», — упрямо повторил он. «Сегодня ночью вы приняли меня за кого-то другого, называли котом и грозили прирезать, если я от вас не отстану. Кстати, что это за персонаж такой? У вас с ним давние счеты?» «Это всего лишь кошмар», — сказала Липа и промокнула полотенцем выступившую на лбу испарину. «Я бы на вашем месте не был таким легкомысленным». «Вы не на моем месте». Она выложила макароны на тарелку, плюхнула сверху сосиску и вышла из кухни. Она поест на крыше, на свежем воздухе, а главное — в одиночестве. Не получилось. Через пару минут на крыше нарисовался сосед. Уселся напротив, закурил. Липа чихнула, едва не подавившись сосиской. «Будьте здоровы, Олимпиада Витальевна, и приятного аппетита!» «Вы меня преследуете?» — в отчаянии спросила она. «Нет. С чего вы взяли?» «Тогда что вы делаете на моей крыше?» «На вашей крыше? Олимпиада Витальевна, вы, наверное, запамятовали. Согласно постановлению суда, терраса отошла вашему бывшему супругу. Так что это не я, это вы на чужой территории». «То есть...» «Вы хотите сказать, что выход на крышу мне теперь заказан?» Липа еще раз чихнула. «Да загасите вы, ради бога, сигарету!» Чернов равнодушно пожал плечами. «Заметьте, не я начал раздел территории. Это вы откопали топор войны, когда лишили меня возможности наслаждаться камином и аквариумом». «А если я верну вам такую возможность?» — хорошенько подумав, спросила Липа. «Тогда можете пользоваться моей крышей в свое удовольствие. Я человек не жадный». Липа доживала сосиску, к макаронам даже не притронулась. Во-первых, они были недоварены, а во-вторых, она забыла их посолить. «Договорились. Заключать соглашение с узурпатором и самозванцем Тимофеем Черновым не хотелось, но логика и здравый смысл подсказывали, что компромисс — это самый разумный из всех имеющихся вариантов. Прежде чем начинать активные боевые действия, надо получше изучить противника. Может, и не стоит сейчас звонить Николаю Станиславовичу, а для начала присмотреться к господину Чернову, нащупать его слабые стороны? Вот, к примеру, факт его знакомства с женой бывшего владельца квартиры настораживает. Совпадение? Что-то не очень верится». Пока Липа домучивала свой завтрак и ломала голову над тем, как лучше поступить, Чернов ушел. Но стоило только слегка расслабиться, как на крышу вполз опьяняющий аромат свежесваренного кофе, а следом — Чернов. В руках он держал поднос с дымящимися чашками и маленькой коробкой шоколадных конфет. «Я думаю, нам стоит отметить наше перемирие», — он поставил поднос на столик. «Разрешите угостить вас настоящим мадагаскарским кофе?» Липа хотела было решительно отказаться, но принюхалась, как давеча предательница Машка принюхивалась к ветчине, и неожиданно для себя сказала: «Спасибо». «Я взял вашу посуду», — Чернов придвинул к ней чашку и коробку конфет. «Я вижу». «Обещаю, что сегодня куплю свою». Липа сделала маленький глоток, блаженно зажмурилась. А ведь Чернов оказался совершенно прав насчет кофе. Этот, мадагаскарский, не идет ни в какое сравнение с ее собственным. Был бы он еще сладким. «Я не клал сахар», — Чернов точно читал ее мысли. «Попробуйте конфеты, они очень вкусные и достаточно сладкие». Укоряя себя за малодушие, Липа потянулась за конфетой. Ох-хо-хо, купилась, как кошка Машка, на кофе и шоколадку. Это все от голода. Нужно срочно пополнить запасы провианта.